каждый день я вспоминаю свои школьные года, где со всеми пацанами мы была одна семья. А теперь мы по баррикадам наших отдельных миров, но как хочется вернуться в этот школьный мир хоть раз. Ностальгия — это навсегда. Ностальгия — уезжать пора. От ностальгии нам не убежать. С ностальгией приходится выживать. После урока футбол, репа за потом, и сделать уроки опять, забывали мы тогда. Ностальгия — это навсегда. Ностальгия — уезжать пора. От ностальгии нам не убежать. С ностальгией приходится выживать. Ностальгия — это навсегда. Ностальгия — уезжать пора. От ностальгии нам не убежать. С ностальгией приходится выживать. Ностальгия — это навсегда. Ностальгия — уезжать пора. От ностальгии нам не убежать. С ностальгией приходится выживать. Ностальгия — это навсегда. Ностальгия — уезжать пора. От ностальгии нам не убежать. С ностальгией приходится